Глава 5. Четвертый всадник. Огненные формулы висели в воздухе, медленно двигаясь в сторону потолка. Вадим небрежным жестом раскидал нижнюю строчку с цифрами. Пальцем вывел новый график, но спустя секунду стер. Отошел в сторону, просматривая голографический экран. Сотни цифр перемигивались цветами от ярко-оранжевого до голубого. «Да чтоб тебя!» Каждый человек стремится обрести смысл жизни. Быть может, не все это осознают, но это заложено в наших генах. Кто-то находит цель в создании семьи и рождении детей, кто-то в карьере, кто-то в экстремальных видах спорта, а кто-то и в обычной бутылке спиртного. Но человек, живущий без смысла, становится пустой оболочкой, лишенной энергии. Как правило, такие люди чахнут, медленно превращаясь в развалины. Вадиму редкостно повезло. Он обрел не только смысл, но и цель. Учился на инженера, стал одним из первопроходцев нанотехнологий в стране. Создавать микромашины казалось чем-то невероятным для бедного студента. Во всем мире нанороботы являлись еще сырым, непроработанным продуктом. Следовало построить что-то новое, мощное, технологически опережающие предшественников. И Вадим посвятил этому несколько лет жизни. Даже сумел создать опытный образец наноробота, способный лечить поврежденные клетки кожи. Но финансирование проекта в Академии наук приостановили. Талантливый инженер оказался без работы и потерял цель, к которой столько времени стремился. Но фортуна оказалась благосклонной. Неожиданно возникла новая корпорация — «Нанотек». За считанные месяцы ей удалось воплотить самые смелые мечты Вадима. Нанороботы обрели статус передовой технологии в мире, а вскоре стали вводиться в организм каждого человека на планете. Это был научно-технический прорыв. Излечение всех болезней, мгновенная регенерация тканей, увеличение продолжительности жизни. Вадим вновь приобрел цель — работать над нанитами, улучшать их возможности и помогать людям. Работать в «Нанотек» оказалось сущим удовольствием. Вадим чувствовал себя на своем месте. Его способности и неординарный ум оценили. Тут тебе и уважение коллег, благосклонность начальства и высокая зарплата. Вадим присел на край стола. В голове творилась сумятица. Мысли плавно перетекали от воспоминаний к текущей проблеме. Ничего путного не выходило. Лишь сплошные ошибки и мигрень. Рабочий кабинет Вадима представлял собой просторную, освещенную комнату, подстроенную под аскетичный вкус хозяина. Стол со встроенным компьютером и сенсорным покрытием, несколько офисных стульев, мягкий диван для посетителей в углу. Одинокая пальма возле окна купается в лучах жаркого солнца. Ничего лишнего, а это главное. Вадим второй час безуспешно пытался найти решение. Каждое утро, в свободные от прямых обязанностей минуты, он занимался собственным проектом. Идея появилась случайно, когда он просматривал данные о строительстве новых центров корпорации. Львиная доля населения страны до сих пор не привела нанитов. И дело не в безалаберности, а в нехватке ресурсов и персонала. «Нанотек» из кожи вон лез, чтобы обеспечить население новыми технологиями. Но процесс шел медленно, натужно, словно человек, шагающий против движения беговой дорожки. «Давайте же, подскажите, что мне делать», — прошептал Вадим, обращаясь к формулам. «Я знаю, что существует нужный порядок». Цифры ответили молчаливым движением вокруг своей оси. «Ввести бы данные в главный компьютер», просчитать все возможные варианты за секунды. Но что бы это дало? Ничего, кроме сомнений. Лишь собственный разум мог найти решение. Вадим мечтал создать своеобразный мост, передающий нанитов на расстоянии. Беспроводная передача роботов. Ничего невероятного инженер здесь не видел. Требуется откалибровать частоты и найти способ для приема. В результате поместить подобие пушки на спутниках корпорации и выпускать инфракрасное или лазерное излучение в нужный район планеты. Триллионы нанороботов опускались бы на Землю, искали людей, проникали через кожу и взаимодействовали с организмом. Легко и безболезненно. Никаких прививок. Человечество за какие-нибудь сутки полностью перешло бы на новый уровень. Не нужно дожидаться очереди на прививку, ехать в центр обслуживания или ждать, когда его построят. Но найти способ привязки нанитов к излучению — невероятно сложная задача. Особенно, когда работаешь один, а не в команде. Вадим не являлся эгоистом. Отнюдь. Не хотел славы героя. Просто не желал опростоволоситься перед начальством. Да и любил работать в одиночестве. «Компьютер», — громко воззвал Вадим, — «покажи линейную схему питания наноробота. Выведи на левую сторону. На правую кинь картинку со схемой беспроводной передачи данных». Искусственный интеллект справился быстро, но это не утешало. Судя по схемам, Вадим ошибся в расчетах. Который раз пошел по неверному пути. «О, нет!» — инженер схватился за волосы. «Ну почему? Идиот! Не углядел!» Звонок нейрофона показался спасительной ноткой. Вадим услышал приятную мелодию «Битлз», а в мысленном потоке возникла отчетливая, но ненавязчивая картинка с изображением звонившего. «Таня, есть проблемы?» — спросил он, стирая с воздуха бесполезные формулы. «Просто я сейчас немного занят». «Вадим Александрович, можете заглянуть ко мне ненадолго?» — отозвался приятный женский голос. «Я хочу кое-что с вами обсудить. Это срочно». «Сто раз говорил, не называй меня так», — проворчал инженер. «Меня коробит от этого». «Ну, вы же мой начальник, и я...» «Таня, ты мой лучший сотрудник. Мне бы твои мозги лет 10 назад, я бы уже построил межзвездный двигатель». «Так что без свидетелей можем общаться на «ты». «Хорошо, Вадим. Зайдете? Зайдешь ко мне?» «Через минуту. Только закончу работу». Нейрофон перешел в спящий режим. Полезная вещь, но, как считал Вадим, недоработанная. Чип стоило обезопасить утроенной защитой безопасности. Ведь излучение от сотовой сети действовало прямиком в мозг. И что бы там ни говорили, минимальный вред — это тоже вред. Вадим щелкнул пальцами, отключая компьютер. Данные исследований по проекту шифровались. Он не столько боялся хакеров, сколько собственных коллег. Никто не должен знать о проекте, пока он не достигнет финальной стадии. Дверь мягко скользнула в сторону. Система реагировала на хозяина кабинета, не пропуская никого без предварительного разрешения Вадима. Датчики считывали ДНК при прикосновении к кожному покрову. Инженер вышел в просторный коридор. Белый покров стен, лишь серая ковровая дорожка на полу помогала не раствориться в кромешном свете. На потолке висят длинные прямоугольные плафоны, излучавшие голубоватое свечение. Чем руководствовались дизайнеры башни, неизвестно, но Вадиму это напоминало представление о Божьей обители на небесах. Он искренне надеялся, что верхушка нанотек не настолько зазналась. Вадим свернул налево, направляясь в сторону турболифта. Взгляд рассеянно скользил по темнеющим проемам дверей, словно вылезавших из белых стен. Инженерный отдел занимал 3 этажа. Нужно спуститься вниз, проехать всего ничего. Почему-то лестницы в башне не построили. Не находилось даже аварийного спуска. Нанотек безоговорочно верил в свои технологии. При пожаре или угрозе взрыва людей эвакуировали наверх, где их ждал спасательный челнок. Турболифты ни разу не выходили из строя, благо работали на совершенно новом типе энергии. Вадим самолично изучил чертежи электромагнитного движка и был покорен. Подобное устройство годилось разве что для звездолетов в далеком будущем. Коридор выглядел пустым, но лишь на первый взгляд. Не прошел Вадим и 10 шагов, как чуть не столкнулся с круглым металлическим шаром, летевшим навстречу. Робот-уборщик противно пискнул, прожужжал над ухом и исчез за поворотом. 2 лаборантов в белых халатах что-то бурно обсуждали. То и дело речь прерывалась взрывом хохота. Заметив Вадима, тут же замолкли и вытянулись по струнке. «Вы бы лучше за роботами последили», — сделал замечание Вадим. «Носятся по этажу, как заведенные». «Простите, Вадим Александрович», — затараторили оба. «Мы вышли на 5 минут. Перекур». «Анекдоты травили», — нахмурился старший инженер. «Если бы», — бросил лаборант с веснушчатым лицом, — «программисты с нижних этажей такое учудили». «И что опять натворили эти хакеры недобитые? Вадим сложил руки на груди. «Снова заставили главный компьютер гавкать?» «Разработали программу для голопроектора», — невинным тоном отвечал другой лаборант с щеточкой усов под длинным носом. «Можно создать любую девушку и заставить ее делать все, что ты захочешь. Эффект полного погружения. Выглядит реалистичнее, настоящий. Тьфу ты!» Вадим хлопнул себя по ноге. «Задроты несчастные! 100 раз говорил Черкизову, чтобы не набирал подростков. Не хватало еще порно на рабочих местах. По-вашему, почему корпорация запретила использовать голограммы для подобных целей? Чтобы придурки не сидели дома, а встречались с реальными женщинами». Лаборанты что-то невнятно забормотали. Но Вадим не стал слушать. Пошел дальше, стараясь не выдавать гневных чувств. Кабина турболифта мигала разноцветными лампочками. Вадим остановился возле прикрытых створок дверей. Перед головой возникла картинка с номерами этажей. Он нажал нужную цифру, и голограмма исчезла. Двери отворились, открывая вид на просторную кабину, облицованную лакированным деревом. Вадим зашел и чуть не споткнулся осетевшую на корточках девушку. «Ой!» — бросила незнакомка, вставая с колен. «Простите!» Вадим рассмотрел мокрое от слез лицо. Тушь растеклась грязными пятнами, то и дело шмыгает маленьким носиком. В глазах застыло выражение растерянности и страха. «Галочка!» — произнес он. «Что с тобой?» «Меня уволили!» — пробормотала девушка, и новая волна слез вылилась из глаз. «Без выходного пособия, без шансов восстановиться!» Двери лифта закрылись. Путешествие заняло пару секунд. Но Вадим встал в проеме, не давая кабине отправиться дальше. Он прекрасно помнил ту историю. Молодая женщина пришла в нанотек с рядовой просьбой привить сыну нанитов. Конечно, с тех пор, как за это стали требовать плату, все стало несколько сложнее. Начальство руководствовалось мнением, что люди способны найти пустяковую сумму. $250 за базовый пакет — копейки. А ведь вначале прививали, ничего не требуя взамен, обеспечивая народ безграничным здоровьем. Но месяц назад ввели жесткие рамки, мол, не хватает денег на строительство новых объектов. Как бы то ни было, женщине отказали. Галочка работала секретарем на ресепшн, проверила данные и потребовала подписи обоих родителей. Мать отказалась, стала умолять войти в положение и спасти сына от неизлечимой болезни. В итоге охранник силой выпер ее из башни. А дальше хуже. Женщина обратилась к помощи рядовых хакеров, торговавших нанороботами. Сын подвергся мутации и скончался. Мать сошла с ума и пребывает в доме для душевнобольных. «Это я во всем виновата», — затараторила девушка, вытирая лицо рукавом красной блузки. «Мальчик погиб, потому что я отказала. Наплевала на ребенка. Как мне жить с этим? Я понимаю, заслужила это. Но черная метка...» «Так, успокойся», — твердо выговорил Вадим. Достал из кармана брюк платок и передал Галочке. «Смотри на меня. Считай до 3». Девушка продолжала хныкать, руки дрожали, маленькая грудь вздымалась и опадала в такт учащенному дыханию. Но все же вытерла лицо платком и посмотрела на инженера. «Раз. Повторяй. Раз. Раз. 2. 3. А теперь глубокий вдох и выдох». Галочка подчинилась. Повторила все несколько раз и немного успокоилась. Перестала дрожать, да и слезы почти высохли. «А теперь внятно объясни, что тебе сказали?» — спросил Вадим. «Черкизов провел расследование», — почти спокойным тоном сказала Галочка. «Узнал, что я дежурила в тот день. Вызвал к себе. Наорал, обозвал дуры. Сказал, что такие, как я, позорят корпорацию. Пригрозил завести уголовное дело, но потом просто порвал мой контракт. Занес статью в личное дело. Ну, ладно, если бы только...» «Черная метка? Мне не послышалось?» «Да, всему конец теперь. Я виновата, но это же хуже казни. Меня теперь даже в уборщицы не возьмут». Вадим покачал головой. «Ничего себе! Черкизов совсем охренел. Вины девочки здесь нет. Она действовала по инструкции, прекрасно понимая, что за нарушение может ждать увольнение. Галочке 20. В меру глуповатая, но очень мягкая и добродушная. Но такого не заслужила». Черной меткой называлась приписка в трудовой книжке, гласящая, что человека уволили за злостное несоблюдение трудового распорядка. Но в миру это означало гораздо больше. Никто не возьмет на работу человека, получившего такую штуку от «Нанотек». Мало того, обслуживание нанороботов для них запрещается пожизненно. Уж лучше настоящая пиратская метка, чем это. «Иди домой, выпей что покрепче», — сказал Вадим, поглаживая плечо Галочки. «Я все улажу. У нас с Черкизовым давно назревал разговор по душам. Ты добавила лишний стимул». Девушка расширила глаза. Губы раздвинулись в счастливой улыбке. «Спасибо!» — Галочка кинулась на шею спасителю. «Я вам так благодарна! Все, что угодно сделаю, только скажите!» «Ты ни в чем не виновата! Не кори себя!» — буркнул Вадим, с трудом отдирая от себя раскрасневшуюся девушку. «Это все наши идиотские правила. Мы могли спасти мальчика, но бюрократия — гниль на теле корпорации. Иди домой!» Галочка чмокнула Вадима в щеку на прощание. Тот незамедлительно вышел из кабины, ощущая прилив возбуждения. Не хватало еще, чтобы Галочка отблагодарила его не тем способом. Вадим двинулся по белому коридору, огибая очередного робота-уборщика. В голове гудел рой мыслей, и ни одна из них не придавала уверенности в хорошем дне. Черкизов свалил всю вину на неопытную девочку, чтобы спасти репутацию корпорации. Лучше избавиться от человека. Люди должны безоговорочно верить «Нанотек» и продолжать приносить прибыль. Вадим едва слышно выругался. Не для этого он нанимался на работу. Помогать людям, бескорыстно спасать человечество — вот в чем его цель. Но похоже, что корпорация была иного мнения. Кабинет Тани находился в самом конце коридора. Вадим остановился возле двери и провел рукой по шероховатой поверхности кнопки звонка. Раздался щелчок, и дверь приоткрылась. Вадим вошел в комнату, обводя взглядом несколько столов, где в беспорядке валялись электронные приборы. Одним из недостатков Тани Лисичкиной являлась склонность к бардаку. Рассеянностью девушка не страдала, отнюдь. Просто не могла держать свои вещи в порядке, как делал это Вадим. То ли времени не хватало, то ли просто не видела в том смысла. Таня сидела возле рабочего стола, уткнувшись в сенсорный экран. Пальцы беспорядочно бродили по поверхности, глаза неотрывно следили за меняющимися картинками. Между столами висела голограмма, изображавшая спираль ДНК. «Таня», — произнес Вадим, прикрывая дверь, — «ты вся в делах, как всегда». Девушка не пошевелилась, словно не слыша начальника. Что-то пробурчало под нос. Таня Лисичкина — юные дарования, которые Вадим отыскал, когда просматривал новые резюме о приеме на работу. Вначале не поверил, когда прочел рекомендации. Девушка закончила школу с золотой медалью, поступила в престижный Московский университет, закончила досрочно, поступила в аспирантуру, где проявила необычайные способности к инженерии. Мало того, стала блестящим генетиком, что прибавило необходимых очков. В 24 года она во главе целого отдела в корпорации. С такими темпами девчушка со смешной фамилией займет его место. «Таня, у меня много работы», — кашлянул Вадим. «Отвлечешься?» «Ой, прости, погрузилась в расчеты и даже не заметила», — сказала девушка, поднимая голову. «Сейчас, секунду». Сердце Вадима привычно ёкнуло. В ногах появилась знакомая дрожь. «Что с ним такое?» Неужели и вправду влюбился в подчиненную? Мало того, она еще и младше на 6 лет. Таня выпорхнула из-за стола. Проскочила мимо Вадима, обдав ароматом сладковатых духов. Лисичкина и вправду красавица. Яркая блондинка с серыми проникновенными глазами, симпатичным носиком и полными губами. Только вот умна не по годам и не по цвету волос. Красное летнее платье обтягивало стройную фигуру, спускаясь до колен. Длинные загорелые ноги заканчивали невообразимо приятную картину. «Я занимаюсь поиском средства от синдрома Дауна», — продекламировала девушка. «Геном человека до сих пор сложен для нанороботов. Мы сумели вылечить мизерное количество наследственных заболеваний. Миллионы детей по всему миру нуждаются в нашей помощи, а мы вынуждены отказывать. Но я верю, что смогу найти решение проблемы». Таня подхватила спираль ДНК в воздухе, отбросила в сторону. На экране появилось изображение вертикальных черточек и точек. 21-я пара состоит из 2 хромосом, — сказала она. «Но у больных появляется 3-я, которая и нарушает геном, приводя к психическому расстройству. Я проводила несколько прогонок теста на компьютере, вводя наниты в нужный участок ДНК. Все без толку. Геном разрушался, и ребенок умирал. Машины не могут отделить лишнюю хромосому, безопасно для человека. То же самое касается профилактики заболевания. Нанороботы в организме матери не могут избежать нерасхождения хромосом во время мейоза. «Да, я читал доклады ученых-генетиков», — проронил Вадим. «В Японии отдел нанотек продвинулся на шаг вперед по этой теме. Ты не связывалась с ними?» «Давно уже», — махнула рукой девушка. «Они топчутся на месте. Большинство генетических отклонений слишком сложны для нанороботов. Только вот это бред, Вадим. Я нашла кое-что интересное, когда рылась в закрытой базе данных корпораций». «Ты что сделала?» — оборвал инженер. «С ума сошла? Там секретная информация. Ты как вообще туда проникла?» Блондинка лукаво улыбнулась. В глазах искрился знакомый огонек. Она явно гордилась собой, готовясь рассказать Вадиму нечто такое, чего еще никто не знал. «Это не так сложно, как ты думаешь», — ответила Таня. «Особенно, когда знаешь личный код главы корпоративной безопасности. Случайно увидела, как он вводит порядок чисел на одном из компьютеров». «Тебя же могли засечь. Ты хоть представляешь, что натворила? Это должностное преступление». «Брось. Черкизову и его мордоворотам сейчас не до этого. Они разыскивают нанопанка. Так что слушай». «Ну давай. Ты же у нас бесстрашная героиня». Таня хихикнула. Подмигнула Вадиму, отчего у того снова ёкнуло сердце. «Да что эта девушка делает с ним?» «Я скачала данные о том, что корпорация заказала партию металла для строительства новых роботов», — затараторила Таня. «Компьютер, выведи на экран последнюю информацию». Хромосомы растворились в воздухе. Вместо них появилось изображение формулы и строения атомного ядра. «Наниты делают из сплава палладия и титана», — продолжала девушка. «Таким образом удается избежать износа материала и высокую пластичность покрытия. Мы оба это знаем, ведь работаем с ними каждый день». Но в таком случае зачем нанотек ввозить неизвестный металл? Химические свойства просто поразительны. Взгляни. Вадима пробрала дрожь. Да во что эта дуреха влезла? Все же он подошел ближе и прочел цифры. Брови поднялись вверх, а в груди неприятно защемило. Таня права. Это что-то новенькое. Никогда прежде не встречался с подобной технологией. Я проверила данные, сопоставив с последними разработками в области металлургии и химической промышленности, — сказала Таня. Этот элемент не просто отсутствует в периодической системе. Существование металла подобного типа на Земле вообще невозможно. Что ты хочешь сказать? Он инопланетный? И еще как. Может, занесло к нам с метеоритом? А может, привезли с последней миссии с Луны? Я его не добывала. Зато могу поклясться, что именно из него на самом деле делают нанороботов. Нам лгали, Вадим. И это только цветочки. Стоп! Вадим поднял вверх ладонь. Мы не должны это обсуждать. Это секретные данные, которые скрывали от нас не просто так. И ты так просто это оставишь? Удивленно перебила Таня. Что развернешься и пойдешь дальше работать? Как будто ничего не узнал? Твою мать! Поругался инженер. Таня, ну зачем я тебя только взял на работу? Ты же свой нос везде сунешь. Девушка скривилась, отвернулась и стерла формулу. «Можете уходить», — холодно произнесла она. «Ладно, не обижайся», — Вадим тронул девушку за плечо. «Просто я волнуюсь за тебя. Если Черкизов прознает про это, даже мне не защитить. Это мы должны защитить людей». Таня резко обернулась, в глазах пылал огонь. «Я извлекла чертежи и схемы устройства нанороботов. Они отличаются от тех, с чем работаем мы». «Быть может, это новые разработки?» «Да послушай ты!» Таня взмахнула руками. В воздухе зависли несколько схем. И одного взгляда хватило, чтобы заметить разницу. «Это невозможно!» В горле Вадима возник огромный комок. «Ни один двигатель не способен работать при таком устройстве. Но нанороботы просто отключились бы». «Вот именно! Мы работаем с технологиями, опережающими наше время на сотни, а то и тысячи лет!» 3 года назад самые смелые разработки были не способны даже расщепить раковую клетку. Но внезапно появляется нанотек и полностью меняет представление о нанороботах. Каким образом корпорация получила подобные знания? «Появляются же Эйнштейны время от времени», — пожал плечами Вадим. «Ты сам в это не веришь. Наниты работают на принципах, которые невозможны в нашем мире. Взять, к примеру, устройство нового двигателя внутреннего сгорания. Не смотри на меня так. Я ведь инженер, а не только женщина». Вадим вздрогнул и присел в кресло. Таня приводила его в немыслимый восторг и трепет. А девушка стала нарезать круги по комнате. В своем красном платье она выглядела потрясающе сексапильно. «Нанотопливо не горит, потому что использует кардинально новый метод работы с двигателем», — вещала она. «Наниты находятся в спящем состоянии в баке автомобиля. Но как только топливо подается в двигатель, аккумулятор выдает необходимое количество энергии. Машины оживают, выделяют тепло, посылают необходимую искру для свечей, двигатель заводится. Никаких выхлопных газов, никакой опасности взрыва. Старые наниты погибают, на их место заливаются новые. И так до бесконечности. Легко? Но этот метод нереальный». «Таня, что ты хочешь сказать? Мы используем выдуманные технологии? Или, по-твоему, наниты работают с помощью волшебства?» «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии», — ответила Таня. «Молодец», — читала Кларка, — фыркнул Вадим. «Но у нас не фантастический роман. Если ты права и нам лгут, то зачем?» Девушка развела руками. «Они хотят скрыть правду, потому что украли эти знания у кого-то другого», — сказала она. «И явно не у людей». Вадим громко хмыкнул. «Что, с летающей тарелки получили?» — с иронией произнес он. «Маленькие зеленые человечки?» «Таня, это бред сивой кобылы». «Я не утверждала, что здесь замешаны пришельцы», — сказала девушка. «Я ученый, верю в логическое объяснение. Но корпорация нечиста на руку». «Ты кому-нибудь об этом говорила?» — спросил Вадим. «Нет, я доверяю только тебе». «Отлично. Спрячь данные и зашифруй все». «Ну, не спорь со мной. Никто не должен знать об этом, поняла?» Таня надула губы, отошла к столу и нажала на сенсорный экран. Вадим погрузился в раздумья. «Не задался день, ничего не скажешь. Если информация верна, то это ставит под сомнение не только методы корпорации, но и его работу здесь. Что, если нанотек скрывает что-то еще? В его крови плавают машины, принцип которых на самом деле ему неизвестен, и от этого в дрожь бросало. Инженер одернул себя. Да ерунда все это. Как тогда он мог бы ремонтировать роботов? Но, с другой стороны, обслуживание большей частью работало на автоматике. Он лишь проверял данные компьютера и нажимал на кнопки. В микроскоп не глядел. Неужели на экран выдавалась сложная информация? От всех мыслей закружилась голова. Вадим сдавил пальцами виски, стараясь утихомирить боль. «Все сделано», — сказала Таня. «Я поставила пароль. И что теперь?» «Ничего не предпринимай без меня», — ответил Вадим. «Я постараюсь узнать больше. Неизвестно, к чему может привести твой глупый поступок. Хорошо еще, что корпорация не следит за своими сотрудниками». «Я не жалею о том, что сделала», — грозно бросила девушка. «И не смейте обвинять меня, Таня». «Я устал», — перебил Вадим. «Обсудим это позже». Девушка кивнула. Подошла к инженеру и дотронулась до плеч. «Что ты делаешь?» — удивленно воскликнул Вадим. «Вам надо расслабиться», — ответила Таня, массируя плечи. «Я 2 месяца училась этому на курсах. Не всегда же заниматься наукой». Вадим хотел возразить и подняться, но что-то удержало его от этого. Руки девушки удивительно нежные, по телу прошлась волна удовольствия. Усталость таяла, словно кубик льда на жарком солнце. «Почему ты не захотела работать в столице? Там же перспектив больше и оборудование лучше», — спросил Вадим. «Да все одинаково», — ответила девушка. «В Москве 7 центров обслуживания, огромный поток людей, сутки напролет. У меня просто не оставалось бы времени на собственные проекты. К тому же здесь мой дом». «Да, я читал подшивку в личном деле», — кивнул инженер. «Ты странная женщина». «О, я уже и женщиной стала?» — пошутила Таня. Вадим повернул голову. Их глаза непроизвольно встретились. Он ощутил жуткое, непреодолимое желание поцеловать ее. Влечение подобно магии, когда двое людей испытывают одинаковые чувства, то не могут сопротивляться. Таня потянулась к лицу Вадима, и когда оставалось всего ничего, мелодичный звук нарушил тишину кабинета. Таня оторвала руки от плеч Вадима. В глазах появилась растерянность, щеки порозовели. «С словно девушка вышла из мечтательной прострации в реальный мир. Вадим негромко кашлянул и сделал вид, что зашнуровывает ботинки. Стало неловко. И почему все время прерывают на самом интересном месте? Таня нажала на экран сенсорного стола. Мелодия пропала, а в воздухе возникла голова одной из секретарш на ресепшн, подружки уволенной Галочки. «Татьяна, вы нам срочно нужны», — затараторила голограмма. В голосе слышались отчаянные нотки. «Здесь посетитель. Он требует вас». «Кто?» — непонимающе осведомилась Таня. Голова девушки на миг исчезла. Послышался неразборчивый говор. «Да говорю я вам, погодите! Не надо мне угрожать!» Лицо секретарши вновь возникло в воздухе. «Какой-то чокнутый! Грозит нам карми господними!» «Что? Кто я? Вавилонская блудница?» Таня ойкнула, прижала ладонь ко рту. «Боже мой, только не это!» — пролепетала она. «Татьяна, сейчас охрана вышвырнет его отсюда. Вы идете?» — спросила голограмма. «Мигом. Только не делайте ему больно!» В голосе Тани слышалась паника. «Подождите!» Девушка выбежала из кабинета, прежде чем Вадим сказал слово. Ничего не оставалось, как броситься следом. В кабину лифта он ворвался за миг до того, как створки сошлись. Таня молча уставилась в пол. «Кто это? Ты его знаешь?» — спросил Вадим. «Еще бы!» — ответила девушка. «Он мой отец!» Спуск длился секунд 5. Двери гостеприимно распахнулись. «Как это понимать?» — растерялся инженер, выходя вслед за Таней. «Долгая история», — ответила та, проскакивая поворот. Красное платье развивалось от ветерка, испускаемого кондиционерами. Когда-то он был пастором церкви евангелистов, но 3 года назад его лишили сана и выкинули. «За что?» «Сейчас увидишь». Они выскочили в фойе. В зеркальном потолке отражались неясные тени посетителей. Шаги по мраморному полу отдавались приглушенным стукам. Голографические экраны на стенках показывают последние чудеса нанотехнологий. Возле круглого пьедестала, на котором стояли несколько девушек-секретарей, творилось невообразимое. Мужчина лет 50 в потертом костюме, взлохмаченный и небритый, подпрыгивал на месте и кричал. Вадим мгновенно приметил важную деталь. Руки человека сжимали толстый томик Библии. Мускулистый охранник с непропорционально большой головой стоял рядом. Он молча наблюдал за бывшим священнослужителем, сложив руки на груди. По выражению лица ожидал приказа, как цепной пес. Кучка посетителей на диванах с беспокойством перешептывались. Вадим мельком отметил мать с грудным младенцем на руках. «Непорядок!» «Вы не обманете меня!» — бесновался мужчина. «Я знаю, кому вы тут служите!» «Идолопоклонники! Только Христос мог творить чудеса, исцелять больных, воскрешать мертвых, ходить по воде!» «Папа!» — крикнула Таня, подбегая к сумасшедшему. «Что ты тут делаешь? Прекрати немедленно! Ты пугаешь всех!» Мужчина резко повернулся. Лицо блестело от пота, на губах выступила пена. Взгляд остановился на дочери, и выражение глаз Вадиму не понравилось. Смесь безумия и презрения. «Как ты могла?» — запричитал он, размахивая книгой вверх-вниз. «Моя родная дочь в вертепе сатаны! Посмотри! Посмотри на себя! Разоделась, как блудница! Вся красная, словно в крови искупалась!» Вадим отошел к посетителям, улыбнулся матери с ребенком и шепнул. «Вам стоит уйти. Лучше зайдите завтра». «Но нам назначено на сегодня», — пролепетала девушка. Ребенок на руках захныкал. Странно, что не проснулся раньше от подобных криков. «Прививать решили?» — кивнул инженер. «Завтра утром вызовите Вадима Колоса. Я обслужу вас без очереди». Мать благодарно улыбнулась и унеслась в сторону дверей, где на улице наверняка поджидал счастливый отец. «Папа, хватит!» — голос Тани срывался на крик. «Ты же обещал, что не будешь выходить в город, пока я на работе. Помнишь, в первой книге Моисеевой? Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй». «Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих», — затараторил бывший пастор. «Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобные им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Вы все здесь молитесь машинам, которым дали доступ к своей крови, своим телам и душам. Они исцеляют вас, притворяясь божьими слугами, но не обманывайтесь. Слышите, люди? Сатана коварен. Он примет любое обличье, чтобы погрузить вас в пучину греха». Охранник опустил руки и сжал кулаки. Похоже, что цирк изрядно ему надоел. Вадим покачал головой. Не бывало дня, чтобы корпорация не обходилась без жалоб верующего населения. Было бы глупо, если бы религиозные люди приняли чудеса нанотехнологий, которые слишком походили на те, что творил Иисус. Миллионы людей по всему миру массово выходили на улицы с протестами против прививания. Словно вернулись темные времена Средневековья, когда ученых, бросивших вызов привычным постулатам, называли колдунами и сжигали на костре. Впрочем, продолжалось это недолго. Первыми приняли нанотек находчивые католики. Папа Римский вышел на балкон своего дворца в Ватикане и при многотысячной толпе получил дозу нанороботов. Мало-помалу религиозные волнения поутихли. Православная церковь с трудом, но благословила техническое достижение. Мусульмане поступили куда проще. Устроили очередное паломничество в Мекку, а затем в Медину, где поклонились мощам пророка Мухаммеда. Естественно, пророк благословил паломников на всеобщую нанотизацию. Но оставались ярые приверженцы веры, которые противились новому миру. Устраивали демонстрации, пикетировали башни корпорации, проклинали дьявольские машины. Сам Вадим с детства воспитывался верующими людьми, крестился в младенчестве, даже крестик носил в юности. Но в конце концов понял одну вещь, сделал окончательный вывод. Религия — одно из величайших заблуждений человечества. Но нельзя недооценивать силу веры, которая ведет во врата нашей души. Искренняя, глубокая вера в Бога придает тот оттенок человечности, что делает нас теми, кто мы есть. Быть может, это самовнушение, не имеющее под собой реальных оснований, но вера помогает справиться со всеми трудностями, исцеляет недуги и делает из нас борцов. Но слепая, фанатичная вера поглощает душу, застилает разум и превращает в чудовищ. Сколько крови пролито из-за нее, сколько разрушений постиг мир из-за этого. «Сатана 40 дней и ночей искушал Христа в пустыне», — монотонно тараторил мужчина. «Но не поддался Господь наш, преодолел испытания голодом и гордыней, не исчерпал из сердца своего живительного колодца веры». Таня схватила отца за руку и попыталась увести. Но тот грубо вырвался и замахнулся на дочь Библии. «Ты поддалась на соблазны машинного идола! Как я разочарован в тебе! Но еще есть время! Встань на колени со мной, умоляю! Привнесем молитву Господу, чтобы простил наше заблуждение, избавил от грехов!» «Все!» — крикнула знакомая девушка с ресепшн. «Я вызываю начальника службы безопасности!» Бывший пастор упал на колени. Кто-то в зале вскрикнул от изумления. Секретарши в разноцветных блузках испуганно спрыгнули с возвышения. На большом экране наверху показывались преимущества очередного обновления для нанитов. Мужчина, между тем, открыл книгу и стал громко начитывать. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой!» «Ну все, приятель, вставай!» Охранник схватил священнослужителя за ворот пиджака. «Пошли прогуляемся до двери. Цирк закончен». «Отпустите его!» — крикнула Таня и схватила охранника за руку. «Он ничего не сделал. Дайте нам спокойно уйти». Дуболом презрительно отмахнулся. Девушка получила легкий удар и растянулась на мраморном полу. «Опомнитесь, люди! Вы молитесь машинному богу! Превозносите...» Договорить мужчина не успел. Охранник подхватил его и понес по коридору, словно тряпичную куклу. «Хватит!» — Вадим перекрыл путь, уперев руки в бока. «Приказываю тебе отпустить этого человека! Усек?» Охранник остановился и раскрыл рот от изумления. В крохотном мозгу шел сложнейший процесс осмысления происходящего. «Кто ты такой вообще?» — буркнул он. «Я тебе не подчиняюсь! Свалил нахер!» «Я старший инженер здесь», — спокойно отвечал Вадим. «И у меня достаточно власти, чтобы выкинуть твою задницу отсюда. Будешь дальше слоняться по дворам и вымогать деньги с прохожих». Охранник тяжело засопел, словно бык, почуявший врага, которого ему не одолеть. Мягко опустил мужчину на пол и отошел в сторонку. «Папа!» — Таня подскочила к отцу и обняла его. «Идем домой, прошу тебя. Поговорим там». «Ты цела?» — спросил Вадим. «Да, только локоть ободрала», — кивнула Таня. «Идем, отец». Мужчина не сопротивлялся. В глазах появилось странное отсутствующее выражение. Похоже, он уже не понимал, где находится. «Я все улажу», — произнес Вадим. «Не волнуйся». Таня выдавила улыбку и вывела отца из здания. Двери за ними бесшумно затворились. «Корпорация заботится о вас», — раздался нежный женский голос с экрана. «Да не говори», — прошептал Вадим, шагая в сторону ресепшн. «Значит, дело не только в тоске по родной земле». Таня Лисичкина пожертвовала прибыльной работой в Москве ради больного отца. Подумать только. Родной человек повредился в уме. И ведь каково девушке, когда все болезни вылечены, а обычный психоз остается чумой, от которой нет панацеи. Неудивительно, что Таня так старается вылечить от синдрома Дауна. Вадим в который раз восхитился девушкой. Ради таких женщин стоит идти на риск. «Кто следующий?» — раздался голос секретарши. «Пожалуйста, пройдите к столу регистрации». Несколько человек встали с дивана, обгоняя друг друга. Не терпится приобщиться к нанотехнологическому прогрессу. Взгляд уловил что-то темное, отбрасывающее тень на белом мраморе. Вадим подошел ближе и опустился на корточки. Ну да, та самая злополучная книжка, оброненная отцом Тани. Руки подобрали толстый томик, обтянутый черной кожей. Пальцы прошлись по гладкой поверхности, остановились возле выцветших букв, когда-то блиставших золотом. Надпись различима, но крестик внизу не очень. Обычная Библия, разве что староватая и потрепанная. «Колос!» — крик разнесся по залу, словно кто-то ударил в набат. «Ты оглох?» Вадим не стал поднимать голову. И так знал, кто обладатель столь чудесного фальцета. Спрятал томик за пазуху и прикрыл рубашкой. Что-то подсказывало, что не стоит показывать ее, кому попало. Поднялся на ноги, отряхнул брюки, улыбнулся девчонкам с ресепшн и только потом повернул голову в сторону Черкизова. Начальник службы безопасности нервно переминался с ноги на ногу. Маленького роста, гладкая лысина отсвечивает в лучах солнца, льющегося из окон. Лицо округлое, вспотевшее, с носом, напоминавшим свиной пятачок. Круглые очки выглядят да нельзя нелепо. Наверное, считает, что так напускает на себя более интеллигентный вид, что смеху подобно. Последнее обновление нанотек вылечило зрение, так что Черкизов скорее позорит себя. Костюм вообще являлся отдельным разговором. Фиолетовый пиджак, белые брюки и красные ботинки прекрасно гармонировали с упитанным тельцем. Вадим не мог понять политики корпорации, где сотрудникам строго наказывалось носить яркие и броские цвета. Фокусники и клоуны в одном большом цирке Шапито. Вадим неспешно направился в сторону Черкизова. Знакомый охранник стоял рядом и противно ухмылялся. Все доложил хозяину, а теперь ждет обещанную косточку. «Ты что вообще вытворяешь?» — завизжал глава безопасности. «Охрана не твоя прерогатива». «Ваш подручный накинулся на больного человека», — ответил я, стараясь придать голосу спокойное выражение. «Ударил сотрудницу корпорации, да и на меня чуть не набросился. Это нарушение всех правил». Охранник издал непонятное мычание, переглянулся с Черкизовым. «Врет он. Я защищал посетителей от психа», — буркнул охранник. «Камеры все записали, так что разберемся», — фыркнул Черкизов. «Как же мне надоели твои выходки, Колос! Изо дня в день одно и то же!» «О чем вы?» — спросил Вадим. «Я действовал, как счел нужным в создавшейся ситуации». И, может, уберете своего цепного пса? Он так и сверлит меня глазами». Охранник громко засопел и двинулся к инженеру. Черкизов остановил его властным жестом. «Отойдем», — бросил глава безопасности, указывая в сторону коридора. Вадим последовал за Черкизовым, чувствуя пронзительный взгляд охранника на затылке. День явно не удался сегодня. Черкизов остановился возле одной из дверей, ведущих в складские помещения. Сложил руки на груди и скривил лицо. «Скажи мне, Колос», — произнес он, — «ты кем себя возомнил? Думаешь, что наличие особых привилегий старшего инженера дает право командовать здесь? Будь моя воля, я бы вышиб тебя в первый же день». «Боюсь, что директриса с этим не согласится», — с оттенком угрозы отвечал Вадим. «Уверяю тебя, Грачева прислушивается к моим советам. И если я скажу ей что-нибудь, к примеру, что поймал тебя при просмотре голографической порнографии, а ты сидел в кресле и предавался самоудовлетворению в компании 12-летних девочек». «Ты не посмеешь!» — рявкнул Вадим, выходя из себя. «Почему нет?» — Черкизов мерзко захихикал. «Ты же приводишь в корпорации школьниц и прививаешь их без очереди». «Что, думал, я не узнаю?» «Колос, ты у меня как бельмо на глазу. Гуманист хренов. Зачем спрашивать разрешение у главы корпоративной безопасности, да? Сам себе, господин. Что хочу, то ворочу». «Я записал все в служебный журнал», — холодно ответил Вадим. В душе клокотала ярость. Руки в карманах сжались в кулаки. «Можете ознакомиться. Девочке оставалось 2 недели прождать в очереди. Я просто вошел в положение. Понимаете, в школе над ней потешались и...» «И что с того?» — оборвал Черкизов. «Да пусть хоть избивали палками и штаны снимали. Мы тут не бюро добрых услуг. Это нанотек, мать твою! Кто заплатит за прививание? Ты же приказал ввести ей нанитов с последними обновлениями. Вычту с зарплаты все до последней копейки». «Раньше мы бесплатно помогали людям. А что теперь? Стали жадными, безжалостными капиталистами? Тебе сколько лет, Колос? 15? То-то, думаю, тебя так тянет к школьницам». «Корпорация нуждается в средствах, потому что тратит уйму денег на всяких попрошаек. Тебя же не волнует, что стоимость металла для нанороботов подскочила в пару раз?» Вадим фыркнул. «Решительно, лгать и не краснеть — особый дар. Как хотелось вмазать этому подлецу и высказать всю ту правду, что он недавно узнал о корпорации». «А Галочку уволили тоже ради блага нанотек?» — спросил инженер. «Она-то в чем виновата? Решили сделать козлом отпущения? Девушка действовала по инструкции, а вы избавились от нее, словно от мусора». «Слушай, ты!» Черкизов внезапно рванулся вперед, схватил инженера за грудки и прижал к стене. Вадим вскрикнул от боли и неожиданности. Черкизов на голову ниже его, но силище было. «Еще раз сунешь нос куда не следует. Пожалеешь, что на свет появился», — прошептал коротышка. «Я сделаю так, что ни одна приличная компания или фирма не возьмет такое ничтожество, как ты. Уверяю, у меня есть связи в полиции, где тебе пришьют что угодно. И Грачева тебя не спасет, будь ты хоть трижды ее любимчиком». Вадим с силой толкнул Черкизова. Тот отскочил и зловеще ухмыльнулся. «Запомни, что я сегодня тебе сказал», — поднял указательный палец он. «Еще одна ошибка. Пожалеешь». С этими словами Черкизов развернулся и ушел вверх по коридору. Екатерина Грачева являлась полномочным директором Центра обслуживания корпорации «Магнитогорска». Сильная, беспринципная женщина, настоящая бизнес-вумен. Именно она в свое время взяла на работу Вадима. Но любимчиком директрисы он не был. Они и говорили только несколько раз. Просто Грачева видела в Вадиме неограниченный потенциал и не собиралась расставаться с таким сотрудником. Но Черкизов отвечал за свои слова. Всегда. Иметь врага в лице злобного коротышки — последнее, что сейчас нужно Вадиму. Но и отступать поздно. Тане теперь достанется, а еще и эта ее история с взломом секретной информации. Если Черкизов прознает, что под его кодом входили в главный компьютер, одним увольнением с черной меткой не обойдется. Вадим опустил руки вниз. Нащупал твердый томик под рубашкой. самое время почитать священное писание. Буря приближалась.